Глава вторая. Молитва о дожде дошла, должно быть, до небесной канцелярии. Там рассмотрели ее и решили уважить. Их листануло в полночь. Да так шикарно, так лучезарно. Молнии распарывали темень на десятки или даже сотни километров. И вода с поднебесья кувырком разлеталась по лугам и пролескам. Дождь не мог устоять на ногах. Дождь качался и падал под нажимом дураковатого ветра. Хорошо было видно в секунды серебристо-молочного блеска рваными лоскутьями широко и сыро шлепавшего оземь. И в эти же секунды шального света, только уже на другом километре, из темноты выскакивали вдруг мокрые домишки какого-то села, озерко пузырилось, как неохватный громадный чайник, с которого кипящим паром своротила крышку. Раскидистый дуб, словно из песни, пришедший сюда и стоящий среди долины ровная, при свете молнии вдруг швырялся черной тенью, точно страшную корягу запускал вдогонку поезду. Вверху гремело так, что грохот многотонного железа стал похож на безобидный детский лепет по сравнению с тем, как ругается пьяный детина. А потом колеса вообще покатились как по маслу, абсолютно бесшумно. И только железнодорожная чайная ложка в стакане с дешевым подстаканником, претендующим на серебро, испуганно подрагивала на столике в такт колесам, не успевавшим пересчитывать стыки. И скатерка на столике тоже подрагивала, свесив треугольные концы. Точно лопоухая охотничья собака спряталась под столиком, пережидая ружейную перепалку грозы. И так долго, так щедро хлестало, Солдатеич не мог нарадоваться. В эту ночь он рассказывал о своих мытарствах на войне и всякий раз отвлекался, когда гроза подкатывала пушки прямо под окно. А потом, это нужно было видеть, поезд вырвался вдруг из объятий дождя, гаркнул от радости и дальше помчался, утираясь ветрами и поднимая придорожную, предрассветную пыль. И так странно, так дико было смотреть на эти вихревые пыльные потоки, заспанно-лениво поднимавшиеся под окнами поезда. Эта гроза еще следом бежала, дышала вдогонку, но вскоре выдохлась. Сырая грозовая наволочь осталась где-то сзади, а впереди, спокойно, сухо и просторно, перемигивались созвездия, уже потихоньку теряющие накал. Ночь за окнами поезда медленно уходила на убыль. Макушка неба заголубела, хотя внизу еще клубился сумрак, и нитку горизонта еще не натянула незримая рука, не отделила твердь небесную от земной. И все-таки предутрие уже входило в тихую обитель матушки природы. Звезды гасли уже в головокружительных глубинах мироздания. Молоденький месяц, только вчера еще народившийся, теряя свой сабельный блеск, вяло зарывался в облака и вместе с ними опадал за кромку далекого бора, темнеющего в дальнем далеке. Краюха неба на востоке уже посветлела вверху, а внизу, едва уловимо для глаза, небо задорно зарозовело, как будто сбрызнутое свежим малиновым соком. В туманах мимо окон проносились деревья, стога, задремавшие кони, положившие косматые головы на спины друг друга, вольтами стояли на луговине, сизо-серебристой от росы. Мелькали кусты смородяжника, красноталы. Иногда высокий куст калины или рябины оказывался так близко, что ветер, поднимавшийся вокруг поезда, горстями с веток срывал росу, и деревья как будто плакали, провожая состав. Деревья качались, хватались руками ветвями за головы и что-то шептали во след, как шепчут на ростанях русские бабы, провожая своих мужиков на войну или в другую какую-то далекую опасную дорогу. Воздух светлел, и к вещам, и к предметам, к траве и деревьям, ко всему живому и неживому постепенно возвращался его истинный цвет, его истинный смысл, изломанный или обманутый темнотой и заново рождавшийся для нового денька. Проплывали во мгле станционные домики, огороды, банька. Река сверкнула темно-синей сталью. Рыбак на берегу стоял в тумане, как привидение в длиннополом дождевике, будто в белой простыни. Кладбище на взгорке промелькнуло, точно стая птиц, перепуганных поездом, широко и дружно взмахнула крестообразными крыльями. Темнота отступала под натиском светлого Божьего войска, пока еще незримого, но уже везде и всюду заявлявшего о своем победоносном приходе. И вот, когда поезд повернулся лицом на зарю, по сумраку, по мороку и сизому туману, первый луч ударил наискосок. Пролетел трассирующей пулей, прошивая березняк на пригорке, задевая красноталы у реки и втыкаясь в пахучую, заспанную зелень разнотравья.